Глава 31. Пойман с поличным. Ноги привели в церковь. После небольших поисков Виктора я решила, что тот, скорее всего, у себя в кабинете. В теплом просторном помещении не осталось народу. Все разбрелись по делам. Стараясь прогнать мысли о том, что работа на кухне мной игнорируется, я двинулась к дальней двери, через которую когда-то проповедник проводил нас с брюнетом. Всего лишь невинный шантаж. Малах поймет. Может быть. Напряженно крутилась в голове. Из прохода показался Георгий. Я уставилась на медиума. Неожиданная встреча с начальником не вписывалась в планы. В особенности учитывая тот факт, что мы оба должны быть на работе в это время. Брови здоровяка свелись, и он коротко спросил. «Почему не на кухне?» Не придумав ничего лучше, я задала свой вопрос. «А вы?» Морщинистое лицо скривилось в недовольстве. Пока он не пришел в себя, я быстро обошла его, направляясь к двери. «Туда нельзя никому, кроме детей и Виктора», — нравоучительно изрек старый медиум. «Но вы же только что оттуда вышли», — возмущенно пробормотала я, оборачиваясь. Георгий неловко переступил с ноги на ногу. «Он волнуется?» — пролетел немой вопрос. Махнув рукой, тот быстро удалился через главный вход в церковь. Я так и осталась стоять в недоумении. За спиной послышался шум. Дверь открыл Ефрем. Мои брови свелись. Глаза пробежались по опухшему лицу ребенка. «Ты плакал?» — вырвался встревоженный вопрос. Мальчик шмыгнул красным носом. И, подойдя ближе, произнес тихо. «Болею. Не говори отцу, что видела меня тот днем». Потерев глаза ладонью, Ефрем направился к выходу. У высокой двери он немного высунул голову на улицу. Покрутив ей в разные стороны и убедившись, что никто его не видит, ушел. Я металась между тем, чтобы пойти за Ефремом, который странно себя вел, и своим планом. Первично вернуть подвеску. «Вне общины от меня будет мало толку», — уговаривал внутренний голос. Собравшись с духом, я направилась в кабинет Виктора. В длинном коридоре висела идеальная тишина. Значит, Ефрем говорил про это место. Тут проживают дети. По памяти найти нужную дверь не составило труда. «Если это детские спальни, то все должны быть на занятиях», — появилось в голове успокаивающе. Стараясь сосредоточиться на деле, ради которого пришла, я постучала. Никто не отвечал. Ладонь настойчиво ударила по двери. «Лина, сюда нельзя посторонним, если я их не пригласил лично», — раздался спокойный мужской голос. От неожиданности я вздрогнула, уставившись на непонятно откуда возникшего в коридоре Виктора. Устроил себе кабинет посреди садика. Мечта педофила. Пронеслась мысль, от которой по спине пробежал холодок. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоиться, я озвучила цель своего визита. «Нужно поговорить с вами о Малахе». Проповедник прошел к двери и, открывая ее, произнес. «Пришли просить за него». Очевидно, отец брюнета решил, что я хочу скостить наказание своего парня. «Нет, он заслужил. Захария делал свою работу. Наказание справедливое». Выдал мой голос. Частично я была с этим согласна. Не хотела, чтобы Малах сидел без еды. Но мне это было на руку. Если бы не его временное заточение, то брюнет наверняка бы уже додумался закинуть меня на плечо и насильно увезти в город. Серые глаза мужчины заблестели. Он был заинтригован. Пропустив меня в кабинет, проповедник указал на стул рядом с письменным столом. Виктор молча ждал, когда я начну говорить, сложив руки перед собой. «Ваш сын после изгнания духа решил, что моя жизнь под угрозой, и собрался вновь покинуть общину». Виктор подался вперед. Черные брови свелись, и он уверенно сказал. «В этот раз я не буду таким добрым. Можете ему так и передать». Я поежилась от этой мысли, но продолжила. «Если я останусь, то и он, вероятно, тоже. Примите меня в общину полноценно». «Лина, есть какая-то причина, кроме моего сына, вам остаться в этом месте. Что вами движет?» Раздался вкрадчивый голос проповедника. «У меня была весьма неприглядная жизнь во внешнем мире. Бедность, вечные поиски работы, одиночество. Здесь же все спокойно и размеренно, если не считать перепадов настроения Малаха. Выдала я. Приходилось придумывать ответы на ходу. Виктор склонил голову, погрузившись в раздумья. «Если он уедет, то вы покинете это место следом за ним». Протягивая мне руку, сообщил проповедник свои условия. Я пожала ее в ответ. Словно заключила сделку с дьяволом. Пролетела мысль. Понимал ли Виктор, что в действительности у меня другие мотивы, или нет, но пока все складывалось как нужно. Расстегнув пальто и демонстрируя шею, я произнесла. «Малах забрал подвеску и не говорит, где она. Считает, что за ее потерю мне придется туго, и, не выдержав наказания, я покину это место». Серые внимательные глаза сощурились. «Обычно так и происходит, но я верю, что сын мог ее забрать. Он всегда был своевольный». Вставая из-за стола, Виктор добавил. «Нужно найти ее». Он уже однажды смог вывести амулет за пределы общины. Второй раз этого не будет. «Что? Вы не сами отдали ему подвеску?» Вырвалось у меня. Проповедник усмехнулся. «Нет. Я забрал его амулет после того, как он сообщил, что покидает общину. Не имею ни малейшего представления, где он достал новый и как нашел второй для вас». «Неожиданно!» Появилась мысль, пока я пыталась поспеть за Виктором. В домик Малаха мы ворвались втроем. По пути проповедник вырвал из своего домика Даниила. Брюнет, как и в предыдущий раз, лежал на кровати, глядя в потолок. Услышав резкий шум, он, приподнимаясь на локтях, недовольно бросил. «А стучать не учили?» Увидев меня за спинами медиумов, Малах усмехнулся. «Вот про какую силу ты говорила. Я-то думал, дом подожжешь или душить меня будешь». Он с равнодушным лицом завалился обратно на подушку. Серые глаза бороздили потолок, пока Даниил обыскивал помещение. Виктор молча наблюдал за тем, как вещи его сына дотошно осматривают. Я испытывала ужасное чувство вины за все, что происходило, и усердно рассматривала улицу, стоя в двери. Послышались препирания. Я обернулась посмотреть, что происходит. Даниил пытался сдвинуть Малаха с подушки. Тот в ответ сверлил его уничтожающим взглядом. «Как избалованный ребенок», — закатывая глаза, подумала я. «Хочешь сидеть тут до старости?» — жестко произнес Виктор. От его холодного тона все присутствующие вздрогнули. Сдавшись, Малах недовольно швырнул подушку в стену, показывая, что прятал под ней. Даниил взял в руки небольшую квадратную бумажку и, расплывшись в едкой ухмылке, спросил. «Серьезно? Столько возни из-за фотки девушки?» Малах вырвал ее из рук медиума и продолжил бороздить его глазами, прижимая листок к себе. Подвеску в домике так и не нашли. «Сын, отдай амулет. Смысла в твоих действиях нет. Ты лишь оттягиваешь неизбежное, занимая время своих братьев бесполезными поисками», — спокойно сказал Виктор, заложив руки за спину. Малах уставился на него и четко произнес. «Ты же знаешь, что она не медиум. Вышли ее отсюда. Все это время и я, и Лина тебе врали. За это не последует никакого наказания. Остальные вообще не будут с этим согласны?» Даниил переводил непонимающий взгляд с одного мужчины на другого. Проповедник широко улыбнулся. «Твои слова укрепляют желание оставить Лину здесь. Он повернулся ко мне. Ты хочешь остаться?» Я активно закивала, игнорируя взгляд Малаха. Виктор посмотрел на сына и произнес. «Лина останется. Ты можешь уехать, если желаешь. Даю тебе время подумать до вечера. Если не скажешь, где амулет, тебя вышвырнут за ворота без возможности вернуться. Ультиматум проповедника прозвучал убедительно даже для меня, знающий, что Виктор всеми силами пытается оставить сына в общине. Брюнет завалился обратно на кровать и иронично произнес: «Интересно, есть ли в аду отдельный котел для шантажистов?» Лицо Виктора помрачнело, и он жестко бросил: «Даниил, найди Захарию. Пусть ждет в кабинете». Медиум покинул помещение, немедленно приступив к выполнению приказа. «Виктор, можно нам поговорить с Малахом?» Аккуратно спросила я. Проповедник прошелся по мне вкрадчивым взглядом и серьезно произнес: «Не разочаруйте меня». Мужчина сразу ушел, не закрывая дверь. Видимо, смысла запирать замок больше не было. Я легла рядом с игнорирующим меня парнем. Он прижимал квадратную бумажку к себе. Пальцы отогнули ее, чтобы посмотреть, что на ней изображено. Малах не сопротивлялся, лежа неподвижно и сверля взглядом потолок. Волна облегчения прокатилась по телу. Я думала, что увижу на фото Марию. Шумно вздохнув, я поинтересовалась: «Когда успел сделать?» «Во время ужина». На фотке было мое изображение в его рубашке. Сидя за кухонным островом, я смотрела куда-то в сторону, скорее всего, на Люцифера. «Ты странный. Мы тогда еще даже не встречались», — сообщила я, думая о том, что ему пришлось заморочиться, чтобы распечатать фотографию. Поэтому и не хотел показывать. А теперь Даниил расскажет об этом отцу. И тот убедится в том, что выбрал правильную точку давления. Обреченно проворчал Малах. Приобняв его, я сказала: «Расклад такой. Сила не на твоей стороне. Подвеску рано или поздно найдут. Виктор разрешил мне остаться и без тебя. Поэтому поиски убийцы мальчика продолжатся, вне зависимости от того, что ты решишь. Ложь лилась из меня складным потоком. Не оставит он тебя». Неуверенно пробурчал брюнет, поглаживая мою руку холодными пальцами. «Оставит назло тебе», — ответила я уверенным голосом.